12 апреля 1952 года. Ой, вы не поверите. Папа заморозил 5 коробок английских красных червей, а когда разморозил, они были мертвей мертвого. Никто не купит сдохших английских червей. Черт. Теперь у папы остался только один способ раздобыть эти $500 — попросить в долг у своего отца. Но дедушка Харпер ни за что ему не даст, потому что злится на папу и не заговорит с ним до конца жизни. Моего дедушку, Блонди Харпера, в Джексоне любой знает. Когда в театре Пантейджа сдавали концерты, он работал там осветителем. Дедушка Харпер славился своей придирчивостью. Если ему кто из артистов не нравился, он освистывал его и вырубал свет. Народ шел в театр только ради того, чтобы послушать, как дедушка освистает какого-нибудь комика-северянина. Решив создать в Миссисипи профсоюз рабочих сцены, дедушка ходил по театрам, и там, где его встречали в штыки, оставлял бомбы-вонючки. Вот почему он по сей день президент этого профсоюза. Папу он не взлюбил с самого начала. Считал его малявкой и дистрофиком. К тому же папа носил очки и подражал птичьим голосам. Дедушка считал его маменькиным сынком, но это совсем не так. Дедушка купил мне девчачий замшевый ковбойский костюм с бахромой из белой кожи и такими же ботинками, так что в дневнике я про него писать буду. Но папу мне все равно жалко. Дедушка называет папу плохим мужем и отцом и прочие гадости про него говорит. И все потому, что однажды увидел, как папа разговаривает с другой женщиной в пивном баре доктора Газа. Папа объяснил, что это был просто деловой разговор по поводу профсоюза. А дедушка заявил, что в профсоюзе женщин нет. Папа же возразил, что как раз об этом они и разговаривали. Если бы дела не обстояли так плохо... Папа наверняка подложил бы в дедушкину машину бомбу в опилку. Мне будет не хватать встреч с дедушкой и бабушкой Харпер. Мне нравилось ездить к бабушке Харпер, потому что они с тетей Хелен разрешали мне открывать для них бутылки пива и делать глоточек. Тетя Хелен — настоящая красавица. В детстве она спала, сложив руки, точно ангел, чтобы красиво выглядеть, если она умрет во сне. Она тоже недолюбливала папу, потому что однажды он приклеил портрет ее парня на внутреннюю сторону крышки от унитаза. Поднимаешь, а там лицо. Мама упорно отказывается переезжать в Шелл-Бич. Но папа говорит, что поскольку ни его, ни ее родные с ним не разговаривают, то в Джексоне он счастлив не будет. Хорошего в последнее время случилось только то, что мой пес по кличке Лесси стащил со стола приготовленный мамой ростбиф, так что нам пришлось ужинать не дома. И я увиделась с тетей Бесс, у которой свое кафе «Айрондейл» на другом краю города. Ей 65, а замужем она ни разу не была. Она сказала мне, что на могиле придется перед ее именем выгравировать «Мисс», но она об этом не жалеет. Она приходится сестрой бабушки Петтибан. Кафе у нее замечательное. Оно у самой станции, и большинство посетителей — железнодорожные рабочие. И еда отличная. На тетю Бесс работают 5 цветных женщин. Пекут бисквиты, жарят свиные отбивные с ботвой турнепса. У тети Бесс в меню есть даже опоссум. Мама говорит, что это шутка. По крайней мере, она на это надеется. Когда тете Бесс было 20, ее папа поглядел на нее и понял, что замуж она не выйдет, как другие сестры. Поэтому дал ей денег, чтобы начать свое дело. Она открыла парикмахерскую, но продала. Потом они с подругой Сью Лавелл скупили кафе «Айрондейл». И дело пошло. Все Петтибоны — методисты и часто посещают церковь. Они расстраиваются, что тетя Бесс с ними не ходит. Она любит рыбачить. И один раз, когда бабушка устроила бинго-вечеринку, тетя Бесс в подпитии подрулила к ее дому с торчащей из окна машины связкой мертвой форели. Джордж, цветной, которого она взяла с собой, сидел рядом с ней на переднем сиденье. Тетя Бесс разбогатела от того, что все старые железнодорожники перед смертью завещали ей деньги. Они все холостяки и по уши влюблены в тетю Бес. Но она всех отвергает. Пол и потолок кафе сплошь в дырах от выстрелов. Это от того, что тетя Бес играет в покер с железнодорожниками после закрытия. Игроки напиваются и довольно скоро затевают драку. Тетя Бес наблюдает, пока не решает, что довольна, и тогда дает залп из ружья. Тетя Бес хорошо относится к папе. Хвала Господу! Вчера вечером она все подливала и подливала ему в бумажный стаканчик виски, чем довела маму до белого коленя. Мама у нас вся из себя правильная и ненавидит, когда папе весело. Она записала меня в католическую школу, думая, что я благодаря этому перестану смотреть на папу с обожанием. Все только и твердят, что он дурно влияет на меня. Папа не позволяет крестить меня. Но эти католические сестры упорны и не оставляют попыток. У меня куча открыток со святым содержанием. И все со мной нянчатся, поскольку считают, что я попаду в ад. Мне очень нравятся сестры, все, кроме сестры Пласиды. У меня два парня — Дуэйн Кроуфорд и Лютер Уиллис. Лютер носит галстуки-бабочки. Когда у нас были танцы по случаю окончания пятого класса, мы с Лютером танцевали вальс Теннесси, а сестра Пласида вошла, утащила меня в коридор и попыталась стереть с меня помаду и румяна. Притом я была даже не накрашена. Мама, она там тоже была как член ассоциации родителей и преподавателей, вышла вслед за нами и объяснила, что я просто раскраснелась от волнения. Еще мне не слишком нравится катехизис. Папа сказал мне, что эпистолы — это жены апостолов. Старый священник рассмеялся, когда я спросила, была ли Мария Магдалина подружкой Иисуса. Он вообще не любит, когда задают вопросы. Я уже второй год как скаут. У меня есть значок первой помощи, который мне очень пригодился. Однажды после школы Джимми Ли сбила машина, и все вокруг было в крови. Я вспомнила, что надо делать. Села на землю, сгруппировалась и уткнулась головой в колени, чтобы не потерять сознание. А как-то раз цветной мужчина попал в аварию напротив дома бабушки, и ему отрезало ухо. Когда прибыла скорая, врач сказал бабушке: «Мы не можем его забрать, вы должны вызвать скорую помощь для цветных». Представляете, ему не стали помогать. Ох, и разозлились мы. Папа сказал, что дуракам не место в медицине. Я лично никому из докторов не верю и не подпускаю на расстоянии брошенного фантика, особенно после того, как доктор Клайд сказал маме, что мне нужно удалить гланды и что это будет очень быстро. Хлоп и нету. Уговаривал меня, мол, я смогу есть мороженое, когда захочу. И это будет так интересно. И мама повела меня в магазин «Рексел» и купила куклу-искорку. Мы пришли в больницу. И доктор Клайд пообещал, что мама и папа все время будут рядом. Потом меня положили на каталку и повезли по коридору. Все было нормально, пока мы не подъехали к широкой двойной двери. Тут мама с папой сказали, что дальше им нельзя. Услышав это, я села на каталке. У мамы с папой был испуганный вид, но какие-то служащие в халатах втолкнули каталку в двери и быстро их закрыли. Потом другие люди в масках начали суетиться вокруг меня и даже попытались отнять куклу-искорку. Они спросили, католичка ли я. И тут я занервничала. А потом они положили мне на лицо маску и попытались убить эфиром. Ничего отвратнее я в жизни не нюхала. Услышав за дверью возню, я попыталась встать, но пятеро взрослых против одного ребенка — это нечестно. Это был самый ужасный опыт в моей жизни. Я слышала колокольный звон, сирены, видела кошмарные вещи. Мне приснилась история про врачиху с волшебной палочкой, и я до смерти напугалась. Потом я узнала, что когда меня завезли в операционную, мама повернулась что-то сказать папе, но папа убежал в конец коридора и заперся в телефонной будке. Так он расстроился. Врачи вытащили его оттуда и сделали укол. Я люблю папу, но в чрезвычайной ситуации помощи от него немного. Не позволяйте им заморочить вам голову мороженым. Я его даже лизнуть не могла, да и не хотела, кстати. Едва ко мне вернулись силы, Я оторвала голову моей кукле Искорке и выковырила ей глаза. Бабушка Петтибон приходила в больницу и развлекала меня игрой в бинго. Еще я пропустила школу. Но во всем остальном больница — это ад кромешный. 2 мая 1952 года. Позвонил Джимми Сноу и спросил у папы, как там насчет $500. Я с ним разговаривала, по голосу он очень милый. Папа решил попытать счастье и принять участие в игре «У меня есть секрет, чтобы выиграть деньги». Господи, слышали бы вы эти секреты, до которых он додумался. Мама сказала, что секрет должен быть по правде. Тогда он взялся тренировать меня для игры «Попади по часам». Он думает, что я смогу попасть по часам, потому что у меня хорошо развита координация. Никому не хватило духу сказать ему, что дети в шоу не участвуют. Мама снова водила меня сегодня к врачу. Но я просто перегрелась, потому что папа заставил меня 2 квартала толкать машину. В жизни мало радости. Мама следит за мной, как ястреб. За прошлый месяц она водила меня к врачу 4 раза, думая, что я заболела полиомиелитом. Она не пускает меня плавать, не пускает в кино, не разрешает даже поесть мороженого, потому что кто-то сказал ей, будто цветные мальчишки снимают с мороженого обертки и облизывают их изнутри, прежде чем продать. Папа тайком принес мне позавчера виноградное мороженое, но у меня покраснели губы, и мама нас раскусила. Вот цена за красивую кожу. Малыш у соседей бабушки Петтибон заболел полиомиелитом и подключен к аппарату для искусственного дыхания. А его отцу японцы отрезали голову на войне. Лучше мне не болеть полиомиелитом, а то мама такое устроит. После того, как папа пришел на работу пьяный и запустил фильм задом наперед, ему пришлось пообещать маме сократиться со спиртным. Теперь он пьет только хадакол, чтобы кровь лучше бежала. Пьет он его целый день. Не понимаю, как его можно в рот-то взять. На вкус болотная вода. Надеюсь, папа достанет $500, и мы тогда уедем. Я ненавижу Роуз Мэри Салвадж. Она украла мою лучшую подругу Дженнифер Мэй, сказав ей, что владеет сведениями о половой жизни. Я вас спрашиваю, ну какими сведениями о половой жизни можно владеть, учась в 5 классе, даже если ты итальянка? Что касается меня, то мама сказала, чтобы я не слушала никаких таких сведений. А если чего и услышу, то чтоб не верила. К тому же я этим уже не интересуюсь, после того, как видела, как родятся котята. Думаю, лучше поменьше знать про это. Вчера наткнулась в городе на дедушку Харпера. Он стоял перед ломбардом и болтал с друзьями. Заметил меня, позвал, спросил, как я поживаю, и дал $5. Увидев папу, выходящего из переулка, окатил его презрительным взглядом и сказал: «Тебе шиш, малявка», и пошел прочь. Я накупила себе всякого. Шапку Дэви Крокета, книжку с картонной куклой и кучу побрякушек в Вулвард. Мама сказала, что у меня наверняка есть примесь индейской крови, раз мне так нравятся цветастые бусы. Но я считаю, что это у меня от бабушки Петтибон. У нее просто тонны этих бус. Я бы что угодно отдала за ее желтые стеклянные бусы и сережки из разноцветных камушков. У бабули Петтибон есть 2 зеленые бутылочки в форме женщин с нарисованными черными волосами и капитанская шляпа из желтого стекла, в которой она держит пудру. Вот их я тоже хочу. И еще картинку с голой девушкой на качелях. Она взлетает в синее небо над башнями замка. Не знаю, почему я так хочу иметь эти вещицы. Хочу, и все тут. 6 мая 1952 года. Вчера была ночь самой крупной в городе игры в бинго. Организация VIV East Lake выделила джекпот в $500. Мама весь день была на нервах. Папа пытался придумать, как жульничать, и рисовал в подвале фальшивые карты. Она твердила ему, что в бинго жульничать невозможно, а если бы и была возможность, она бы не стала это делать,

У них есть маленькая дочка Анжела, ей 5 лет. У Анжелы очень большие растопыренные уши. Мистер и миссис Пистол обещали платить мне 25 центов за вечер, чтобы, когда начнется сезон, я приходила и перед сном приклеивала ей ушки к голове. Они будут заняты в клубе и не смогут оторваться. А еще я смогу бесплатно смотреть все шоу. Анжела очень разумная для своих лет, хотя и не поняла, что я тоже еще ребенок и все время называла меня мэм. Доставили все пляжные мячи, надувные игрушки и круги, которые мы заказывали. Надо идти надувать их. 6 июня 1952 года. Мама перепугалась и снова вызвала врача. У меня никакой не полиомиелит, просто гипервентиляция от того, что я надувала круги. Папа собирается купить велосипедный насос. Когда я болела, мистер Ромео привел Майкла знакомиться. Он классный. Жаль, что у меня лицо было такое красное. Майкл обещал взять меня ловить крабов, рыбачить и все такое. Он состоит в юниорской команде спасателей на воде, что может очень пригодиться, поскольку плавать я не умею. Он уже загорел, но, может, это его натуральный цвет. Вчера Кони, водитель хлебного фургона, разрешил нам с Майклом прокатиться с ним до Коттон-Байо. Там есть магазинчик, куда он доставляет хлеб. Кони отдал Майклу все вчерашние пончики. Мне тоже досталось. Коттон-Байо — это деревушка на заболоченной речушке. Там живут каджуны. Это чего-то французское. Там ужас, как красиво. Пальмы, песок. Кони хотел нас кое с кем познакомить. Мы подъехали к старому белому деревянному и покосившемуся, вот-вот упадет, магазину. Вывеска гласила «Бакалея и прочее». С виду деревня совершенно нежилая, но Кони рассказал, что на реке много людей, хотя мы их и не видим. Почтальон раз в неделю доставляет им письма на лодке. Не хотела бы я ждать письма целую неделю. А вдруг лодка потонет или крокодил съест почтальона? Внутри эта бакалейная лавка такая древняя. Мне показалось, что эти кубинские консервы с перцем и всевозможные забавные продукты лежат здесь с прошлого века. Миссис Лигур — хозяйка лавки, она же и почтальонша. Наверное, она каджун, так смешно разговаривает. Я купила у нее клубничный лимонад и шоколадку Бадди. Майкл уже слопал 6 вчерашних пончиков, так что купил только арси-колу. Кони спросил, можно ли нам увидеться с Джесси. Миссис Лигур велела нам подождать, пока она его немного приведет в порядок. Я спросила, а Джесси — человек или животное? Кони сказал, что Джесси — человек. Ему 25, и он лет 15 не выходил из своей комнаты из-за того, что страдает слоновой болезнью. Я еще не видела людей со слоновой болезнью. Майкл тоже. Я хотела бы пойти посмотреть, но только если сама не подцеплю ее. Мы долго ждали. У миссис Лигур больше дюжины старых календарей развешано по стенам. И, наверное, жевательный табак у них пользуется спросом, потому что его там просто горы. Она продает табак даже вместе с папиросной бумагой, если хотите сами скрутить сигарету. Я не доела шоколадку, уж больно несвежая. Наконец вернулась миссис Лигур. Кони привез для Джесси 5 буханок хлеба и 3 вчерашних кокосовых пирожных. Мы пошли в жилую часть магазина и увидели Джесси. Он лежал на полу на матрасе, под одну ногу подложена подушка. Думаю, он самый толстый человек в мире. Даже глаз не видно. Его мама смочила и расчесала ему волосы. Он был в цветастой рубашке без пуговиц, сколотой большими булавками, а на ногах что-то вроде пижамных штанов. Он встретил нас дружелюбно и обрадовался пирожным, которые ел прямо руками. Комнатка у него маленькая, зато куча красных и синих подушек с надписями «Мама» и «Радость моя» и желтой шелковой плетеной бахромой по краю. Есть подушки из Нэшвилла, штат Теннесси, и Чарльстона, штат Южная Каролина. По стенам висели рекламные плакаты напитков «Грапико», «Доктор Пеппер», «Оранж Краш» и «Буффало Рок», а также «Крест», плакат компании, производящей покрышки «Гудейр Тайр», и плакаты сигарет «Честерфилд» и таблеток «Кул Эдс». И среди всего этого рождественская картинка Санта-Клауса, пьющего Кока-Колу, и копия «Последней вечери». Джесси спросил, не хотим ли мы послушать, как он поет. Я сказала, что с удовольствием услышала бы лодки, полные креветок. Но он знал только патриотические и религиозные песни и спел что-то про Иисуса. И голос у него тоже красивый. По радио он ловит на коротких волнах замечательную программу из Дель-Рио, штат Техас. Однажды они рассказали о нем в эфире и прислали веер с картинкой. Там нарисован Иисус Христос в одежде пастуха, с посохом и овцами. Джесси спросил Майкла, собирается ли он на мне жениться, когда мы вырастем. Я сказала, что папа не разрешит мне выйти замуж за итальянского мальчика, потому что не хочет, чтобы я работала в бакалейной лавке. И Джесси хохотал так, что вся комната тряслась. Потом начал страшно потеть и попросил Конни опустить ему ногу. Нога у него толщиной с автомобильную покрышку. И никакого колена. Видимо, смех его утомил, потому что он стал очень тяжело дышать. Нам было пора, и я сказала ему «до свидания, рада знакомству». Майкл таращился на него, не отрываясь. Я-то хоть по крайней мере комнату оглядела. Конни сказал, что Джесси весит больше 500 фунтов и не может ни встать, ни пройти в дверь. Кормить и купать его приходится маме. Раз в неделю двое-трое мужчин приходят перевернуть его сбоку на бок, чтобы у него не было пролежней. Интересуют его только радио, мама и еда. «Если я заражусь слоновой болезнью, нужно будет обзавестись комнатой побольше». На этой неделе мы фигурировали в колонке «Пара слов от Дот». Уильям Харпер из коктейль-бара «Харперов» активно готовится к летнему сезону. А малышка Дейзи Фэй Харпер будет новым членом клуба юных дебютанток, первое летнее собрание которого состоится через 2 недели в магазине живого корма. Миссис Дот также сообщала, что Кей Боб Бенсон сейчас находится в воздухе, совершая перелет к своей бабушке в Коламбус, штат Джорджия, где для нее устраивают вечеринку на всю ночь. Муж миссис Дот, мистер Дот, на меня сердится. Когда мы возвращались вместе с ним с собачьих бегов в Пенсаколе, я пыталась выбросить в окно остатки сливочного пломбира и попала в него. А ведь он сам предложил заехать во вкусняшку. Миссис Ромео рассказала маме, что миссис Дот вступила в неравный брак, что она происходит из очень богатой семьи из Мемфиса, штат Теннесси. Когда они потеряли все свои деньги, ей пришлось выйти за мистера Дота, а ведь раньше ходила на балы и все такое. А знаете, один раз собаки на бегах поймали кролика, потому что его слишком медленно запустили. И, обнаружив, что все эти годы гонялись за чучелом, обиделись и дружно раз и навсегда отказались принимать участие в гонках. Вышли в отставку. Миссис Дот в тот вечер как раз пришла посмотреть и стала свидетелем. Папа нанял на лето официанта, Хэнка Тёрнера. Хэнку лет 20. У него стрижка под ёжик, зелёные глаза и здоровенные мышцы. Я таких еще не видала. Кроме того, у него еще и настоящая татуировка. Американский флаг на правом плече и статуя свободы на левом. Когда он шевелит мышцами, флаг развивается. На груди у него карта штата Миннесота, откуда он родом. Они с братом-близнецом были знаменитыми футболистами из Миннесотского университета. Потом он поступил в морскую пехоту, накачал мускулатуру и принял участие в конкурсе «Мистер Вселенная». Занял 2-е место. Он может одной рукой поднять меня на плечо. Спорим, он убьет человека с одного удара. Мама говорит, перестань за ним бегать. А я только и дожидаюсь, чтобы кто-нибудь сказал мне что-нибудь обидное, я бы тогда натравила на них Хэнка. Мама, наконец, сдалась, и папа приобрел лицензию на пиво. Чтобы отпраздновать это событие, папа, Ромео и еще несколько человек выпили 75 банок отборного пива, и музыкальный автомат вкалывал всю ночь. Даже мама выпила немного, и танцевала, и спела «Блю шампань». На пляж уже начали захаживать люди. Прямо дождаться не могу, так будет клёво. У папы в морозильнике для мороженого уже лежат мёртвые фламинго и лиса, сдохшая от бешенства. Осенью будет набивать их. Мы с Майклом всё время ищем мёртвых животных, но только недавно сдохших, чтобы выглядели хорошо. Ой, знаете что ещё? Человек по имени Рой Гриммет собирается арендовать землю рядом с папиным коктейль-баром, сделать там тир для стрельбы из лука, привести своих жену и детей и зажить себе в трейлере. Мама говорит, что в трейлерах живёт только белая шваль. Но мне интересно посмотреть, как там, внутри трейлера. Похоже, не скоро я обзаведусь пони. Папе ещё нужно построить для него конюшню, а сейчас ему некогда. Побегу. Зовут есть чизбургеры. 30 июня 1952 года. Коктейль-бар открылся. И я так обгорела на солнце, что нос почти облез. Мама повела меня к местному целителю. Тот напугал её до смерти раком кожи и всучил какую-то белую мазь из аптечки морского пехотинца. Теперь мама каждый день мажет мне лицо этой пакостью. Похоже, она на свиной жир. И её нипочём не стереть, как ни старайся. А самое обидное, что остальные-то дети приезжают сюда на неделю и загорают, как сумасшедшие. Я сижу почти весь день дома, потому что никто со мной не хочет играть. Я разрисовала все раскраски, какие только выпускают. А с персидским котёнком даже дважды. Одну картинку я послала девочке-инвалидке, Бетти Колдуэлл. Мама с папой вкалывают, как проклятые, до самого закрытия, до 10 вечера. Мне приходится завтракать в баре, будто я клиент. Хэнк принимает у меня заказ, а папа готовит. Только мне платить за него не нужно. Мама сидит на кассе. Бар наш всегда полон, и она без конца кладёт деньги в кассу, так что мы, наверное, станем богачами. Майкла я совсем не вижу, потому что отец пристроил его работать в магазине. Эти итальянцы рано начинают приучать детей к труду. Бедная Лесси укусила мусорщика, и пришлось отдать её на ферму, где много ребятишек, и ей есть где разгуляться. Но так ведь всегда говорят, правда? Стрельбище у Роя Гриммета просто первый сорт. Он приладил мишени на огромный сток сена. Сказал, я могу потом скормить это сено своему пони, когда лето закончится. Я побывала у него в трейлере. Так вот, кондиционер у него работает, дай боже. Как будто в морозилке живёшь. Он научил меня стрелять из лука. На стрельбище можно купить 10 стрел за четвертак. А если попадёшь по 3 надувным шарикам, выигрываешь бесплатный гамбургер или хот-дог в папином баре. Хитрость в том, что человек поневоле купит напиток, чтобы запить выигрыш. У жены Роя, Мавы, такой огромадный бюст, в жизни таких не видала. Она говорит, он разросся из-за того, что она много лет стреляет из лука. У мистера Гриммета лук с силой натяжения в 75 фунтов. Он сам его сделал. На нём есть прицел, как на ружье. Он пользуется специальными стальными стрелами и никогда не промахивается. Он ездил в парк штата Миссисипи и убил дикого кабана выстрелом в голову. Теперь голова в нашем морозильнике лежит. Иногда он позволяет мне помочь в привлечении отдыхающих, стреляя по шарикам, которые я держу во рту. Народ прямо валом валил, и бизнес процветал, пока мама не выглянула в окно и не увидела, как я работаю мишенью. Она рассвирепела и сказала мистеру Гриммету, чтобы впредь он расстреливал свою жену. Большую часть времени я провожу, копая тоннели в песке под баром. Пока у меня 4 тоннеля. С Хэнком Тёрнером поиграть так и не удаётся. Он вечно занят. Но я всё равно рада, что он здесь. Из-за лука. У папы аллергия на лук. В детстве он тяжело заболел корью, и мама перепичкала его луковым чаем. Так что если кто-то заказывает лук в гамбургер, папа выскакивает из кухни и начинает с ним спорить. Хорошо, что у нас есть Хэнк, а то папа такой хлипкий. Я зарабатываю деньги перед сном, приклеивая уши Анжеле Пистол. Ее папа пускает меня в клуб, разрешает выпить кока-колы и посмотреть представление. Салон «Синяя гордения» весь темно-синий, с белыми цветами на стенах. Там играет живая музыка, есть микрофон, рампы и все такое. Я смотрела у них Бина Курда Батлера, комика, который пародирует южный акцент, и мисс Мэри Кей Хёрд, женщину-оркестр, но сейчас там выступает певица по имени Шейла Рэй. Известная. В афише сказано, что она давала представления в ночных ресторанах таких городов, как Билокси и Галфпорт, штат Миссисипи. Она ужасно худая, с белыми волосами и черными бровями. Думаю, что-то она красит, или волосы, или брови. Ее главный хит — песенка «Твидлди». Душевно она ее поет, с характером. Она мне нравится. Но я лично считаю, что голосом и актерским исполнением никто не сравнится с Дорис Дэй. У меня есть пластинка с ее песней «Это волшебство». Самая, на мой взгляд, лучшая запись в мире. Если уж честно, Шейла Рэй пытается копировать стиль и внешность Дорис Дэй. Но ее с Дорис Дэй просто не сравнить. Насколько я понимаю, Дорис Дэй — натуральная красавица. Скоро приезжает Джонсон «Деревянная нога». Он танцует степ, хотя у него нет одной ноги. Прям не терпится поглядеть на него. Обожаю представление. Плохо только, что из Детройта вернулся Клод Пистол, дядя Анжелы. Какой же он злюка и урод. Видели бы вы его. Прыщавый, с сальными волосами и вытаращенными глазами. Смахивает на того актера, что злодеев играет, Питера Лори, только выше и худее. Меня он просто ненавидит. Как-то захожу вечером, вижу, сидят мужчины в одной из задних комнат, играют в покер. «Можно, спрашиваю, с вами партию-другую?» «Давай», — говорят. «Ну, я села, заказала кока-колу». «Вы, может, не в курсе, но я в покере собаку съела». Папа обучил меня всем своим трюкам. Сижу, значит, никого не трогаю, думаю, как пойти. И тут вваливается Клод Пистол. Хватает меня за шкирку и выкидывает за дверь. «Ты еще пощечину влепил. А я ведь как раз начала выигрывать». К тому же я так провоняла сигаретным дымом, что мама учуяла, где я была, и пообещала вырезать мне сердце, если я туда еще раз сунусь. Жаль. Я могла бы приличный куш сорвать. Я рассказала Анжеле, что учудил Клод. Она ответила, что Клод всех на свете ненавидит, кроме нее. Даже папу ее ненавидит, а еще он носит с собой пистолет. Клод привез ей из Детройта настоящее миниатюрное пианино и еще всяких разных вещей. У нее даже есть кукольный домик, в который можно самой залезать. Анжела сказала, что если бы захотела, он бы и пони ей купил. Наши ракушки с крестом продаются с такой скоростью, что мы не успеваем их закупать. Все говорят, что у папы лучшие гамбургеры на всем пляже, если вы не едите лук. Пиво просто рекой льется, и вечерами после закрытия бара папа сам тоже к нему крепко прикладывается. У него завелись новые друзья. Один — лысый коротышка по имени Билли Банди, известный радиопроповедник. Билли однажды нарвался на неприятности на Среднем Западе, продавая картинки «Последние вечери» с автографом. Представляете, он посчитал, что сможет дурить народ, подделав подпись Иисуса Христа. Он пообещал добыть мне автограф Сью Свитуотер. Она ведет радиопрограмму на его станции. Еще один папин приятель — Эл-барабанщик. Он играет в «Синей гордении». Мама сказала, что он похож на горностая, и что папе следует его заморозить, а осенью набить соломой. Джейми Сноу приволок папе дохлую рыжую рысь. И знаете, что сказал Джейми Сноу? Что лучшие в мире духи делают из мочи рыжей рыси. Особенно это касается духов фирмы «Голубой вальс». Неудивительно, что они так воняют. Моя мама пользуется только Шилимар. Очень дорогая марка. По-моему, Шилимар делают из чьей-то другой мочи. Мама отказывается готовить коктейли, потому что ее тошнит от всех этих мертвых зверей в морозилке рядом со льдом. Маме не шибко нравятся Билли Банди, Эл Барабанчик и Джимми Сноу. Она говорит, что если бы не пиво, папа не стал бы с такими людьми не то что дружить, но даже разговаривать. Что за это время произошло самого плохого? Начались встречи юных дебютанток, и мне пришлось пойти с этой белой дрянью на лице. В клубе никого интересного. Одна Кей Боб Бенсон и несколько дочек ловцов креветок, которые со мной не разговаривают, поскольку они все такие жутко религиозные, а мой папа, как они выяснили, пьяница. В первую встречу Кей Боб встала и объяснила значение амулетов на своем браслете. «Да кого это волнует, господи?» «Чему мы учились?» «Заваривать и сервировать чай. Я и так это умею». Пришлось заколоть волосы пластиковыми заколками клубных цветов, морской волны и розового олеандра, и расставлять пепельницы и чайные блюдца из ракушек. Вроде мы собираемся творить добрые дела. На будущей неделе, если погода позволит, займемся расчисткой пустыря в конце шоссе номер 3. Я с трудом заставила себя выпить чай и съесть печенье, так в этом магазине живого корма гадко пахнет. Может, дочки ловцов креветок к этому и привыкли, а я еще нет. Миссис Дот всегда завершает встречи мыслью дня. Сегодня мысль миссис Дот была такая. Чтобы прожить жизнь, вы должны в раннем возрасте понять, что вам пригодятся всего лишь две книги. Поварская книга Лиги юниоров Мемфиса и Библия. Именно в этом порядке. Мама с папой постоянно ругаются и очень устают. К нам едет ярмарка. Я неважно себя чувствую. Болит шея и спина. В ногах слабость. Наверное, у меня полиомиелит. Скоро я буду жить на железном легком и стану инвалидом, как Бетти Колдуэлл. А может, это аппендицит. А может, даже туберкулез. Постскриптум. Еще есть риск, что это слоновая болезнь.